Глава 12. Роскошный дымчато-полосатый кот лениво приоткрыл один глаз и издал вопросительное мрр, оторвав голову от разомлевшего под ним на диване рыжего. «Ксан! Еще кто-то приперся!» Не менее лениво кукарекнул Бат, снова запуская обе пятерни в шелковистые кошачьи меха. Мымрик и остальные коты смотрели на это дело явно неодобрительно, перемяукиваясь в его ногах и на спинке дивана, но сгонять крупного сородича со своего человека почему-то не спешили. «Кстати, я узнал, что это за порода. Мейн-кун называется. Он еще подрастет, наверное. Прикинь, какой потрясный будет. Если он еще немного подрастет, он сожрет и тебя, и меня, и остальных наших животных», — хмыкнул Ксан, возникая на пороге кухни. «Не кот, а полисборный бот. Уже высосал все запасы фарша из морозилки, так что с тебя заказ в доставку. И вообще, ты как-то подозрительно разленился. Даже доступ к гостям открыть не можешь, если на тебе эта гора меха мурлыкает». И уже себе под нос пробормотал. Странно, кстати, почему он не линяет с таким количеством шерсти-то. Там Фил совершенно по-кошачьи муркнул из-под своего сокровища рыжий. Я ему кот сбросил. Дальше сам войдет. А мясо я заказал у Чурашкинов. Лучшее, мраморное. «Да ты оржавел со своим новым другом!» — изумился Ксан. «Ты для нас самих только по праздникам там стейки берешь. А этому хвосту подзаборному не жалко? На какие шиши?» «Ну, Цвирка продал. Точнее, двух. Оригинального спонтариста и мою реплику. Схему я усвоил, чтобы еще наклепать. Мне теперь образец не нужен». «Ты меня пугаешь, Бат», — окончательно спятил. Печально констатировал Ксан. «Ты продал коллекционного Цвирка, которым, если я правильно помню, год назад вынес мне все мозги? Того самого, которого мы с боем добыли на аукционе у таких же психованных коллекционеров, как ты? Ты продал гордость своей коллекции, чтобы накормить кота? А-а-а, я пойду сканер откалибрую». «С этим надо что-то делать». «С кем надо что-то делать?» Жизнерадостно спросил с порога здоровенный белобрысый детина в черном плаще с капюшоном, откинутым на спину. Из капюшона почти сразу высунулся розовый нос картошка, пошевелился, обнюхивая воздух, ничего опасного не почуял, и на плечо громили вылез древесный дикобраз Пимпла. «Привет, рыжий. Привет, иголка. Привет, Фил. Привет, обжорка», — радостно заметил их придавленный котом Бат. «Принесли?» «Принесли. Хотя я совсем не понял, зачем тебе видеофиксатор для крупных хищников с эффектом антипаразит?» «И старая обжоркина сигнализация от угона». Затем, что рыжий окончательно спятил, печально усмехнулся Имичи, приветственно хлопнув друга по плечу и церемонно пощекотал обжорку под подбородком, на что тот ответил благосклонным попискиванием. «Если так пойдет и дальше, скоро он на этом кошаке женится». «Мря?» — радостно отозвался упомянутый кошак и мазнул пушистым хвостом по ногам Бада. Потом потянулся и лизнул к Пингу прямо в нос шершавым языком, отчего рыжий чихнул и радостно принялся жмакать меха дальше. «Ох, нифига ж себе! Это что за помесь тигра с белкой?» — восхитился Фелициус, присаживаясь на диван и накрывая ладонью кончик кошачьего хвоста. «Настоящий, смотри ты! Я думал, может, разновидность биоида новая?» «Не, он не биоид», — проскрипел всю дорогу приглядывающийся к новому объекту дикобраз. «Он кошак, но какой-то необычный. Что значит «иди отсюда, но с иголками»? Сам ты. Бат, где ты опять подобрал такого невежливого кота? Ты его понимаешь?» «Я всех их понимаю, и чё? Кошки достаточно интеллектуальные существа, чтобы обмениваться вербальными и невербальными сигналами, решил сумничать Биоид. Но тут же не удержался и мстительно добавил. Только хамы через одного. Слишком высокомерный и себе на уме. Хотя нового еще ничего. Как минимум не угрожает меня съесть. Как вон тот, с рыжими пятнами. И не обзывает линялым колючим цвирком. Фу на вас. Где мои орешки? Я в гостях или что? Мы подарок принесли? Принесли. От сердца, можно сказать, сигнализацию оторвали. А нас тут мало того, что обзывают, так еще и не кормят. «Меркантильное ты существо», — хмыкнул Фил. «Жадина! Вы не представляете, сколько он ворчал, пока, наконец, не согласился выдрать из своих закромов эти несчастные три проводка на кубе! При том, что у него там на корабле целый ангар всякого бесполезного старья. Кстати, ба, мы тут с Жором на аукционе твою коллекционную игрушку встретили. В общем, я ее выкупил», — гордо задрал нос Биоид. «И теперь моя коллекция лучше твоей». «Обжорка, ты как маленький», — расслабленно и блаженно отозвался с дивана Бат. «Ну, попросил бы, я бы ее тебе так подарил». «А ты? А Фил, так нечестно!» После секундного ошалелого молчания возопил обжорка и чуть не кувыркнулся с плеча хозяина. «Мои кубики!» «Целых 70 больших кубов! Верни мои кубы!» «Извини, но я их уже почти потратил», — пожал плечами довольный Ба и даже частично съел. «Угу! Чудовищу своему скормил!» Поддакнул Ксан. «На, маленький, погрызи!» Он сунул полуобморочному дикобразу пакет с его любимыми орешками. И давайте сменим тему, а то меня уже тошнит от разговоров про мясо и котиков. И сколько мяса на этих котиков потратили. Фил, расскажи лучше, какие у вас новости? Да ладно тебе, не так уж много, — буркнул Бат, с трудом переворачиваясь на живот. Его кошачье величество деловито устроился на спине оружия, даже не думая отпускать свою подушку. Ну правда, чего там новенького? «Да у меня лично все по-старому», — пожал плечами Фелициус. Бережно нянча в руках шокированного коварством Кпинги Биоида и по одному засовывая ему в пасть соленые фисташки. «А вот общая новость есть, и какая? Народ, вы не поверите, но мы взяли банк на пари номер 117». «Да ты шо!» — подскочил рыжий и уронил с себя дымчатого узурпатора. «Неужели?» «Крошка Оффи таки загнала свою многозубую дичь? Когда? Сколько мы получили?» «С днем слегка ошиблись. Они признались друг другу не в день белого праздника, но месяц, в отличие от остальных ребят, мы указали верно». «Так, погоди, там вроде многослойное пари было». Кпинга задвигал рыжими бровями, иллюстрируя бурный мыслительный процесс. «Ага. Угу. Хе. Ну, я к чему веду-то? Две трети всего банка у нас в кармане, но надо отдать должное нашей уважаемой иголке». Рейдерская информация из первых рук от учителя этого балбеса пришлась весьма кстати, так что общим решением половина всего куша уходит к Сану. «Значит, Веник и Офелия все же осуществили привязку», — задумчиво пробормотал Бат. «Ну, наконец-то. 50 лет вся гильдия гадала, когда этот идиот набегается, а эта дурочка догадается, на чем его подловить. Догадалась, кстати, или пацан где-то споткнулся?» «Девчонка чуть не убилась с двумя наемницами-выпускницами в последнем рейде», — хмыкнул Фил. «Довела свои беглые грабли почти до заикания. Вот тут вторую треть банка, мы с вами и того». Он довольно потер руки, садив обжорку на колени. Жирная ставка была на то, что он сам ее в конце концов поимеет. Ну и прискакал в госпиталь с вытращенными зубцами и со скандалом прорвался к Медеске, где родные уже чуть ли не прощались с молодым мастером. Привязался, оживил, наорал. Получил в лоб. Короче, на днях гуляем это дело. Родители девчушки расщедрились. Надо мелкого еще на мальчишник развести. Помимо основного торжества, деловито кивнул Бат. Ему учитель подкинет. Эх, ребята, жизнь-то налаживается. Как закатимся на гульбище по барам, как покутим с новыми девчонками. Мря! Ревниво сказал дымчатый кот и положил лапу на колено рыжего сердито-собственническим жестом.